9. Во мне всегда была какая-то сила. В принципе, я это знал, но понятия не имел, как ею пользоваться, как она называется и что все это значит. Я также знал, что не стоило мне кичиться этой силой, которая у других людей отсутствовала напрочь. Я думал, если тайное стало бы явным, меня отправили бы в цирк. Или в тюрьму. Помню, правда смутно, как однажды, мне было годика 4, и это одно из первых моих воспоминаний. Я стоял у грязного окна и смотрел во двор. Видел там колоду для рубки дров и почтовый ящик с красным флагом. Происходило все в доме тети Мейбл, в деревне. Мы там жили после того, как сбежал мой отец. Потом мать нашла работу в булочной пекарне Харкервилля, и вскоре мы вернулись в город. Мне тогда было чуть больше 5. Мы жили в городе, когда я начал ходить в школу, это я знаю точно. Из-за пса миссис Буковски. Мимо этого грёбаного людоеда мне приходилось ходить 5 дней в неделю. Никогда не забуду эту тварь. Боксер с белым ухом. Он навсегда поселился в стране памяти, о которой упоминал мистер Шарптон. Так вот, я смотрел в окно, а на верхней панели окна жужжали мухи. Вы, конечно, знаете, как они жужжат. Звук мне не нравился, но достать их я не мог, даже свернутым в трубочку журналом, чтобы перебить или разогнать. И вместо этого я пальцем нарисовал на грязном стекле 2 треугольника, а потом круг, который соединил треугольники. Как только я это сделал, как только подушечка моего указательного пальца дорисовала круг, все мухи, 4 или 5, мертвыми попадали на подоконник. Большие, как фасолины, черные фасолины, вкусом напоминающие солодку. Я поднял одну, пригляделся, не нашел ничего интересного, бросил на пол и стал снова смотреть в окно. Что-то подобное и потом случалось время от времени, но не специально. Не потому, что я захотел, чтобы это произошло. Насколько я помню, впервые, до шкипера, я использовал заложенную во мне силу против пса миссис Буковски. Она жила на углу нашей улицы, тогда мы арендовали дом на Дагуэй-авеню. Пес был жутко злой и опасный, и все дети Вестсайда боялись этой твари с белым ухом. Мисс Буковски держал ее на веревке во дворе, и боксер обгавкивал каждого, кто проходил мимо. Не просто обгавкивал, как некоторые собаки. В его лае ясно слышалось: «Если бы ты попал во двор, или я оказался на улице, ходить тебе без яиц, козел». Однажды пес сорвался с веревки и покусал разносчика газет. Любую другую собаку за это бы усыпили, но сын миссис Буковски был начальником полиции и как-то все уладил. Я ненавидел боксера так же, как ненавидел шкипера. Полагаю, в определенном смысле он тоже был шкипером. Мне приходилось проходить мимо дома миссис Буковски по пути в школу. Конечно, я мог обойти квартал с другой стороны, но тогда бы меня прозвали сосунком, да и дорога заняла куда больше времени. И я всякий раз ужасно боялся, что псина сорвется с веревки. Она так яростно гавкала, что пена летела во все стороны. Иногда боксер рвался к забору с такой силой, что у него подсекались лапы, и он падал на землю. Кто-то находил это забавным, но только не я. Я боялся, что веревка, не цепь, а старая веревка, в один прекрасный день оборвется, боксер перепрыгнет через низкий забор из штакетника, отделяющий двор миссис Буковски от Дагуэй-авеню, и вцепится мне в горло. А потом, однажды утром, я проснулся с идеей, готовой идеей. Я хочу сказать, мне ничего не пришлось додумывать. Я проснулся с ней, как сейчас иной раз просыпаюсь со стоящим колом членом. Проснулся в субботу, очень рано, но солнце уже поднялось. В этот день я мог не появляться рядом с домом миссис Буковски, если не хотел. Но как раз в эту субботу мне не терпелось пойти туда. Я скоренько вылез из постели, оделся, торопился, потому что боялся забыть идею. Мог забыть, как забывают сны, с которыми просыпаются, или как опадает член, если переходить к реалиям жизни. Но в тот момент все держал в голове, до мельчайших подробностей. Слова, треугольники, завитки, особые круги, связывающие отдельные элементы воедино. Два или три, частично накладывающиеся друг на друга, усиливающие действенность. Я проскочил через гостиную на кухню. Мать спала, я слышал ее похрапывание, а розовая униформа ее булочной висела на крючке в ванной. Около телефона была грифельная доска, на которой мать записывала нужные ей телефоны и намеченные дела. Конечно, не доска заказов Динки, но нечто похожее. Я задержался на несколько секунд взять кусок розового мела, который болтался на нитке. Сунул его в карман и вышел за дверь. Помню то прекрасное утро. Прохладное, но не холодное. Небо такое синее, словно его только что вымыли дочисто. На улице ни души. Сами знаете, по субботам, если есть такая возможность, люди любят поспать. Собака миссис Буковски не спала. Чёрта с два. Этот пес честно исполнял свои обязанности. Увидел меня сквозь зазоры между штакетинами и рванулся к забору, натянул веревку до предела, а может, еще сильнее, словно какая-то часть его собачьего мозга знала, что сегодня суббота, и мне делать тут нечего. Веревка потянула боксера назад, он чуть отбежал и вновь рванулся к забору, лая до хрипоты, нисколько не боясь, что ошейник задушит его, перетянув горло. Полагаю, миссис Буковски привыкла к этому лаю. Может, он ей и нравился, но я никак не мог понять, почему это безобразие терпят соседи. В тот день я не обращал на боксера ни малейшего внимания. Идея полностью захватила. Я начисто забыл о своих страхах. Вытащил из кармана мел, опустился на одно колено. На секунду подумал, что картинка исчезла из головы, и запаниковал. Отчаяние и печаль пытались занять ее место. Но я сказал себе: «Нет, Динки, нет! Не допускай этого, борись! Пиши что угодно, хотя бы собаку миссис Буковски нахер!» Но этого мне писать не пришлось. Я нарисовал картинку, с которой проснулся. Думаю, это был символ действа, потому что он словно открыл шлюз плотины. Мою голову заполнили неведомые образы. Это радовало, но и пугало. Очень уж их было много. Следующие 5 минут я стоял на коленях, потел и как безумный рисовал на асфальте. Слова, которых никогда не слышал. Знаки и орнаменты, которых никогда не видел. Скорее всего, их никто не видел. Писал и рисовал, пока правый рукав до локтя не покрылся розовой пылью, от куска мела матери не остался крошечный кусочек, зажатый между моими большим и указательным пальцами. Пес миссис Буковски умер не сразу, как мухи. Все это время он яростно лаял и рвался с веревки, но я не обращал на него ни малейшего внимания, словно находился в трансе. Мне не хватит миллиона лет, чтобы описать вам это состояние, но готов спорить. Именно в него впадали великие музыканты. Моцарт там или Эрик Клэптон, сочиняющие свою музыку. Именно это чувствовали живописцы, создавая свои лучшие творения. Если бы кто-то прошел мимо, я бы его просто не заметил. Черт, да если бы боксер миссис Буковски сорвался с веревки, я бы, наверное, не прекратил своего занятия. Это было предельно. У меня нет слов, чтобы выразить эту грёбаную предельность. Но никто не прошел мимо, лишь проехало несколько автомобилей. Возможно, кто-то из водителей задался вопросом, что это делает ребенок, что рисует на тротуаре. Боксер миссис Буковски продолжал лаять. Я понял, что должен усилить янтру, направить ее исключительно на эту собаку. Клички пса я не знал, поэтому оставшимся кусочком мела написал «боксер», обвел кружком, от кружка нарисовал стрелку ко всей картинке. Меня пошатывало, болела голова. Так обычно случалось со мной после очень трудной контрольной или если я слишком долго смотрел телевизор. Мне казалось, что я заболел, но при этом я предельно себя чувствовал. Я смотрел на собаку, не менее живую, чем 5 минутами раньше, лающую, хрипящую от ярости, поднимающуюся от злобы на задние лапы, но уже не испытывал ни малейшего страха. Домой я возвращался с легким сердцем. В полной уверенности, что с боксером миссис Буковский покончено. Готов спорить, то же самое испытывает художник, зная, что нарисовал отличную картину, или хороший писатель, не сомневающийся, что только что законченная книга удалась. Когда все хорошо, думаю, ты это просто знаешь. Возникает полная гармония между тобой и твоим творением, и это ни с чем не сравнимое ощущение. 3 дня позже псина лежала в земле. Как это произошло, я узнал из самого достоверного источника информации по части злобных собак, от нашего почтальона. Звали его мистер Шермерхорн. Мистер Шермерхорн рассказал, что боксер миссис Буковский вдруг начал бегать вокруг дерева, к которому она его привязала. А когда веревка полностью обмоталась вокруг ствола, он, ха-ха, не сообразил, что теперь надо бежать в обратную сторону. Миссис Буковский ушла в магазин, так что ничем не могла ему помочь. Вернувшись домой, она нашла пса, задушенным у того самого дерева, к которому привязала его. Мой рисунок оставался на асфальте целую неделю. Потом прошел сильный ливень, и он превратился в розовое пятно. Но до дождя оставался очень четким. И пока сохранял четкость, на него никто не наступал. Я это видел собственными глазами. Дети, спешащие в школу, женщины, направляющиеся к торговому центру, мистер Шермерхорн, почтальон, все обходили его. Похоже, даже не отдавая себе в этом отчета. И никто о моем рисунке не говорил. Никто не спрашивал, что это за странное дерьмо на асфальте или как же это называется. Янтра, тупица. Они словно и не видели рисунка. Да только какая-то часть их сознания видела. Иначе чего им его обходить?